— предложила Алена громким ясным голосом. «Включи все, как было, и закрой дверь с той стороны». Аспирин сдержался. «Скажи, пожалуйста, я запрещал тебе ходить в музыкальную школу». Она посмотрела через его плечо на стоящих в дверях визитеров. «А что? А запрещал или нет?» Она повалилась на диван, задрыгала в воздухе ногами. «Запрещал, да. На цепь сажал, намордник надевал, заставлял жить в конуре, кормил сырыми костями. Гав, гав, гав». Он взял ее за ворот трикотажной спортивной курточки и так дернул на себя, что затрещали нитки. «Ах так? Тогда уходи отсюда. Вот они стоят. Они забирают тебя в детприемник. Прямо сейчас. Убирайся». Участковый и инспекторша не произнесли ни звука. Алена снова посмотрела на них через плечо Аспирина. «Никуда они меня не забирают. Ты мой отец. Ты обязан обо мне заботиться. Отпусти. Больно». За спиной послышался мягкий удар. Мишутка, соскользнув с клавиатуры, лежал теперь на полу. Внутренне передернувшись, Аспирин выпустил девчоночкин воротник. Не оглядываясь на Алену, не глядя на визитеров, вышел из гостиной и прикрыл за собой дверь. Через минуту грянула Кармина Бурана в динамиках на полную мощность. Полуночи растекшаяся жижа подмерзла до зеркального блеска. Аспирин шел по льду, его отражение шло головой вниз, твердо соприкасаясь с ним подошвами и то и дело глядя на часы. Весь город был полон часами, циферблаты, электронные табло, струящиеся, подмигивающие, отмеряющие минуты до смерти, час ночи, полтретьего, без пяти четыре. Он поскользнулся и упал, ударился локтем и бедром, поднялся, шипя не только от боли, сколько от злости. Горящими ладонями стал отряхивать со штанов грязный колючий снег. 5 утра. Закрываются клубы. Довольные, усталые, временно оглохшие люди разъезжаются по домам. Мимо Аспирина прошнырнули 2-3 машины с безнадежно тонированными стеклами. «Какого дьявола?» — спросил он вслух. Никто не ответил. «Просыпайся, давай, вставай». Если бы не Мишутка, привычно устроившаяся под рукой хозяйки, Аспирин не постеснялся бы стряхнуть ее за плечо. На часах было 5:30, за окном стояла непроглядная тьма. «Алена, вставай, слышишь?» «Что случилось?» — спросила она серьезно, без тени раздражения. «Ничего, я хочу знать, за что ты меня презираешь?» Она села на диване. «За что я тебя? Что?» «Презираешь, за что?» «После всего, что я...» Он хотел сказать «для тебя сделал», но вовремя заставил себя заткнуться. Алена судорожно вздохнула, протерла кулаком глаза, мигнула. «Только не притворяйся, что не понимаешь, о чем я», — процедил Аспирин. «Я понимаю», — ответила она с неожиданной серьезностью. «Ты прав». Минуту они смотрели друг на друга, не говоря ни слова. Аспирин, промерзший, усталый, в грязных ботинках, в тяжелой зимней куртке со следами и звездки на плече, и Алена, в мятой пижаме, бледная, заспанная, с Мишуткой на коленях. «Я в самом деле тебя презираю», — сказала она наконец, — «потому что мой брат бросил все, такое, о чем ты понятия не имеешь, только ради того, чтобы оказаться на твоем месте, Леша, чтобы иметь право сочинять новые песни, а ты живешь в мире, где возможно творчество, и тебе по барабану, тебе все равно. Ты подтерся этим правом, ради которого мой брат...» Ее голос дрогнул. «Подтерся, бросил в унитаз и даже не заметил. И как тебя не презирать?» И снова сделалось тихо. «Но это неправда», — сказал Аспирин. «Правда. У Алены сухо блеснули глаза. Ты сам знаешь». Аспирин открыл рот и закрыл его, не зная, что сказать. Повернулся и пошел в свою комнату, лег на постель, потом вспомнил, что надо снять куртку, тяжело, как больной медведь, побрел в прихожую, но вместо того, чтобы раздеться, снова вышел за порог. Спустился во двор, окно на 4-м этаже светилось зеленым. «Ира, пожалуйста, открой!» Тишина. Длинным эхом отдается звонок в притихшей квартире. «Ира, мне очень надо с тобой поговорить, я знаю, что ты дома». Тишина. Аспирин провел ладонями по бронированной двери, запертой двери. «Он в тюрьме или он тюремщик?» «Ира, открой!» Мелькнула тень за соседским глазком. «Как глупо он, наверное, выглядит, стоя перед запертой дверью. Стрекоза и муравей, честное слово. И мужчина в роли стрекозы». Он повернулся, побрел к себе, аккуратно отпер дверь и двинулся прямо на кухню. Помедлил. Потом заткнул раковину пробкой, заклеил скотчем боковой слив и пустил воду. Горячую и холодную, на полную мощность. Сел за стол, оперся на локти и уставился в сереющее утреннее окно. На часах было почти 9. Радостно брызгая, вода наполняла раковину. Аспирин вспомнил, как впервые ходил за всем классом в бассейн и как играли блики на стенах, выложенных белой керамической плиткой. Вода поднялась вровень с бортами и хлынула, полилась со стола на пол, растеклась лужей, нырнула под мойку, кран. Бил и бил в полную мощность, толстая струя врезалась в пляшущую теплую поверхность. Аспирин сидел за столом и смотрел в окно. Бежали минуты. В дверях кухни молча остановилась Алена, прижала к груди Мишутку, все так же молча отступила, когда лужа на полу достигла ее босых ног. Грянул дверной звонок, с дикой силой, как возмездие. Только тогда Аспирин неторопливо поднялся, подошел к мойке по воде, как святой Петр. Закрутил краны, звонок трезвонил и дребезжал. Аспирин пошел открывать. Она стояла на пороге, яростная фурия, в длинном махровом халате. «Идиот, что ты делаешь, сволочь? Уже на третий этаж пролилось. Тряхнулся, подонок!»